Притихли все. Майлз сидел словно замороженный, а Женька, прикрыв глаза, пыталась вспомнить, не над этим ли человеком, или кто он там, она смеялась. Очень хотела считать, что не над этим. «Что ваше вшивое королевство может предложить моим людям, кроме пресловутой цивилизации и моря крови?» Тем же тоном продолжил Кощей. «Люди получат твердую власть, прогресс». Голос Майлза постепенно окреп, особенно после того, как Кощей сел на место и потянулся. «У вас много лишней земли». «Они плодятся», — вежливо пояснил Кощей, словно и не он полминуты назад едва не заставил присутствующих штаны намочить. «Ладно», — с угрозой отозвался Майлз. «Если ты считаешь, что сильнее наших магов и колдунов, если думаешь, что устоишь против совместных сил всех кланов, то ты глупец. Русичи могли победить рыцарей, да хоть целое войско, с их упрямством станется. Но одолеть нас не смогут ни ведьмы, ни кикиморы, ни зачахшие языческие боги». С такими словами Майлз встал, стукнул тростью по дубовому полу. «Тебя чего присылали-то?» — спокойно уточнил Кощей. «Письмо передать». Майлз бросил на стол запечатанное сургучем письмо. «Это предложение — принять Русь как феод и стать вассалом». «Вот спасибо!» — обрадовался Кощей, вновь становясь похожим на доброго дядю. Конверт перекочевал в карман сюртука. «Скажи мне, Майлз...» Не закончив фразу, Кощей встал, обошел стол и присел на край столешницы. «Так скажи мне, Майлз, о представитель древнего клана, почтивший мой замок своим присутствием, только честно, зачем вам все это надо?» У бедного Майлза аж скулы свело. Так он старался удержать рвущиеся наружу слова. Но против пристального взгляда Кощея, да еще подкрепленного магией, устоять не смог. «Нам нужна земля!» — крикнул он. «Люди на мясо и земля! И чтобы исчезла твоя страна, которая оборонительными войнами прорвалась к морю, нам нужны рабы!» «Опаньки! Продолжай!» — возвестил Кощей, закинув ногу на ногу и упершись локтем в колено, а подбородок водрузив на сжатый кулак, и приготовился слушать. «Мы изживем угрожающих нам людей», — говорил Майлз, тщетно пытаясь зажать собственный рот. «Будет только Европа и Азия, без промежуточных без своей страны, и ишь взяли моду рыцарей вилами мочить. Если ты не с нами и добровольно не сдашься, то лучше войска двинут на Русь и камня на камне не оставят, а уж потом ослабленных голыми руками возьмем. Слышишь, кончилось твое время». «Так эти хулиганы на границах, кто там у нас?» — припоминая Кощей, пощелкал пальцами. «Половцы, — пискнула Женька, — и монголо-татарская ига». «О, они самые. Ваших рук дело». «Слишком было бы легко. От нас будет монголо-ирландское иго». «Все, хватит». Похоже, заклятие далось Кощею нелегко. Он побледнел и устало вернулся в кресло. «Расслабься, Майлз». Освобожденный гонец пару секунд тряс головой с тонзуркой и, придя в себя, просто озверел. В буквальном смысле. Его зубы удлинились. Из груди вырвался грозный рык, и от добродушного толстяка остались смутные воспоминания. Он метнулся за спину к сидящей и безмолвствующей Женьке, схватил ее за плечи, вжав в кресло, и приставил неожиданно выросший коготь к еремной вене. — «Только шевельнись, паршивый самозванец! — прошипел Майлз. — «И каюк твоей девке! Кто будет воспринимать тебя всерьез, если не смог защитить свою женщину. Отличное мясо, но сперва позабавимся. — Ты оскорбил мою гостью? — вежливо уточнил Кощей. Поскольку он по-прежнему сидел, даже не пытаясь ринуться на помощь, Женька решила спасать жизнь самостоятельно. Для начала она приняла испуганный вид, а затем резко выбросила кулак вверх и угодила прямо в оскаленную челюсть. Кощей, пользуясь замешательством, одним прыжком перемахнул через стол, и вот на ковре уже валялся агрессивный гость, заломленный за спину рукой. Танзурка блистал в лучах солнца, отбрасывая зайчиков на шелковые обои. «Извинись перед девушкой», — вкрадчиво попросил Кощей, до хруста дернув руку вверх. Женьке было странно и почти смешно наблюдать, как один дядя за 40 требует у другого дяди за 30 извинений, словно школьник во дворе. Но, быстро сообразив, что здесь замешана высокая политика, приняла вид оскорбленной невинности. «Не слышу!» — рявкнул Кощей, и сустав снова хрустнул. «Погромче! Будь добр по всем правилам!» «Я убью тебя!» — пообещал Майлз, отчаянно врываясь. «А девчонку отдам своим слугам на поругание, затем вырву ей еще живое сердце!» «Чего?» Высокопарный слог древнего Майлза активизировал в Женьке весь страх и злость, накопленные за последние сутки, и она, вскочив на ноги, до боли сжав кулаки, завопила: «Мочи его, дядя Кощей, мочи напрочь, я тебе дам, сердце вырву!» Последнюю фразу Женька договаривала уже на ходу. Она, подобрав подол, подскочила к Майлзу и, дрожа от выброса адреналина со всей дури, врезала ему ботинком под ребра. «Ты у меня получишь поруганье!» Слова сопровождались очередным ударом. Толку от них было мало. Майлз вздрогнул скорее от неожиданности, чем от боли, да и Кощей смотрел удивленно. Но хоть душу отвела, пнув напоследок. «Еще раз такое вякнешь, убью и собакам скормлю!» Радуясь удачной угрозе, процедила Женька, склоняясь к поверженному врагу. «Усек, сморчок лысый!» «Детка, сядь на место!» — осторожно попросил Кощей и обратился к Майлзу. «Видишь, до чего ты своими угрозами довел бедную девочку! Ладно, извиняйся перед ней, свободен. Своим передай, что Русь моя, ваши живодеры ее не получат. И учти, нервировать меня опасно для окружающих. Ну, я... мы слушаем». «Юная леди, примите мои глубочайшие извинения за столь недостойное поведение», процедил Майлзу, который, похоже, очень хотел жить. «Речь подобная не повторится». «Отпустите его», — сжалила Женька, — «и пусть валит куда подальше». «Свободен!» — Кощей поставил гостя на ноги и деликатно проводил к двери. «Благодарю тебя за визит, Майлз», — церемонно произнес он. «Надеюсь, недоразумения улажены, и ты вернешься во свояси с самыми лучшими впечатлениями об этом визите. Духи, проводите почетного гостя!» Дверь на выход распахнулась, и униженного гостя подхватили под руки невидимые слуги Кощея. Вопли и угрозы Майлза были слышны еще довольно долго. «Так о чем мы?» — как ни в чем не бывало, обернулся к Женьке Кощей. «Ах да, деточка, при обращении ко мне давай ограничимся Михаилом Николаевичем. Дядя Кощей звучит как-то фамильярно». «Подумаешь», — глядя в сторону, смущенно пробормотала Женька.